Рэй Брэдбери. Скелет. Очередной визит к знакомому врачу ничем не отличался от предыдущих. Мистер Харрис свернул, волоча ноги, в парадное и по пути наверх покосился на стрелку указателя, надпись над ней золочёными буквами: «Доктор Берли». Что сделает доктор, увидев его? Вздохнет? Ведь это уже 10-й за год визит. Но Берли не должен быть в обиде. Осмотры, как-никак, не бесплатные. Подняв глаза на мистера Харриса, медсестра улыбнулась немного удивленно, прошла на цыпочках к остеклённой двери, открыла ее и просунула голову в помещение. Харрису почудилось, что он слышит слова «Угадайте, доктор, кто там?» И следом за ними не прозвучал ли язвительный шёпот доктора. «О боже, опять!» Харрис нервно сглотнул. Когда Харрис вошел, доктор Берли чуть приметно фыркнул. «Снова боли в костях! Ну и ну!» Он бросил на Харриса хмурый взгляд и поправил очки. «Дрожайший Харрис! Ваш организм прочесан самым частым гребнем, какой известен науке. Ни одной вредной бактерии в нем не осталось. У вас просто не в порядке нервы. Покажите-ка ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дыхните. Слишком много протеинов. Посмотрим-ка глаза. Недостаточно спите. Что я посоветую? Постель. Отказ от протеинов и от курения. $10, пожалуйста». Харрис не сходил с места и морщил брови. Доктор поднял взгляд от бумаг. «Как, вы еще здесь? У вас ипохондрия. Тогда будет $11». «Но почему же у меня болят кости?» — спросил Харрис. Доктор заговорил тоном, каким обращаются к детям. «Бывает ведь такая штука. Заноет у тебя мышца, и ты давай ее так и сяк щупать да растирать. И чем больше стараешься, тем хуже ноет. А оставишь мышцу в покое, и боли как не бывало. Пойми, ты сам виноват в том, что у тебя болит. Так-то, сынок. Перестань думать о своем организме. Принимай слабительное. Съезди в Феникс, а то месяцами маринуешь себя в помещении. Отправляйся в путь. Сделай себе такой подарок». Спустя 5 минут мистер Харрис в аптеке на углу принялся листать телефонный справочник. «Дурень набитый этот Берли. Дождешься сочувствия от ему подобных. Как же!» Проследив пальцем рубрику «Специалисты по заболеваниям костной системы», он нашел в конце фамилию и инициал «М. Мьюнигант». Буквы «ДМ», равно как и другие указания на профессиональную квалификацию, отсутствовали, однако приемная находилась в удобном близком месте. Пройти 3 квартала, свернуть и еще один. Подобно своей приемной, М. Мьюнигант был маленьким и темным. Опять же, подобно своей приемной, пах йодом, йодоформом и другими непонятными субстанциями. Однако же он оказался хорошим слушателем, и его блестящие зрачки следили за собеседником заинтересованным вниманием. Когда доктор открыл рот, выяснилось, что говорит он с акцентом и словно бы присвистывает при каждом слове. Несомненно, из-за неудачных зубных протезов. Харрис выложил доктору все. М. Мьюнигант кивнул. Ему встречались подобные случаи. Костная система. Человек не воспринимает свои кости. Ну да, кости, скелет. Сложная история. Речь идет о нарушении баланса, благоприятной координации между душой, плотью и костями. Запутанный случай, — тихонько присвистнул мистер Мьюнигант. Харрис слушал как зачарованный. Вот он, врач, который разобрался в его болезни. «Психологический», — сказал М. Мьюнигант. Проворно, изящными шажками он переместился к неопрятной стене и с грохотом развернул плакаты. Полдюжины рентгеновских снимков и рисованные изображения человеческого скелета. Стал показывать. Мистеру Харрису необходимо знать, что у него не так. Да-да. Указующий перст переходил от кости к кости. Смотреть на картинки было страшно. Гротескные и беспредельно жуткие, они напоминали живопись Дали. Харрис затрясся. М. Мьюнигант продолжал. «Желает ли мистер Харрис лечить свои кости?» «Надо подумать», — ответил Харрис. М. Мьюнигант ничем не мог помочь мистеру Харрису, пока тот не будет в подходящем настроении. Нужна психологическая потребность в помощи, иначе доктор бессилен. Однако, пожав плечами, М. Мьюнигант согласился попытаться. Харрис с открытым ртом лежал на столе. Свет был выключен, шторы задернуты. М. Мьюнигант подошел к пациенту. К языку Харриса прикоснулся какой-то предмет. Челюстные кости стало распирать. Они защелкали и затрещали. Одна из картинок на затененной стене как будто подпрыгнула. Харриса тряхнуло, и он невольно захлопнул рот. М. Мьюнигант вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос. «От лечения не будет проку, время не пришло». М. Мьюнигант поднял шторы. Вид у него был ужасно разочарованный. Когда Харрис почувствует, что готов к психологическому сотрудничеству, когда действительно будет нуждаться в помощи и доверить себя М. Мьюниганту, тогда, быть может, что-нибудь и получится. М. Мьюнигант протянул свою миниатюрную ладонь. Плата составила, между тем, всего $2. Пусть мистер Харрис подумает. Вот рисуночек. Пусть возьмет домой и изучит. Себя нужно знать. Относиться внимательно. Ох уж эти скелеты! Неприятностей с ними не оберешься. Глазки М. Юниганта засверкали. «Всего хорошего, мистер Харрис!» «О, а как насчет хлебной палочки?» Мистер Мьюнигант предложил Харрису коробку с длинными и твердыми хлебными палочками с солью, сам тоже взял одну и начал жевать. Жуя палочки, он чувствовал себя при деле, пояснил он. «До скорой встречи, мистер Харрис!» И мистер Харрис отправился домой. На следующий день было воскресенье. Утро у мистера Харриса началось с новой боли и ломоты во всем теле. Он немного посмотрел комиксы, а потом с возобновившимся интересом принялся изучать миниатюрный, но анатомически верный рисунок скелета, данный М. Мьюнигантом. За обедом его напугала супруга, Кларисс, принявшись хрустеть один за другим суставами своих изысканно тонких пальцев. «Прекрати!» — выкрикнул он в конце концов и зажал уши ладонями. На весь остаток дня Харрис подверг себя карантину в своей комнате. Кларисс еще тремя дамами сидела в гостиной, играла в бридж, смеялась и болтала. Харрис, между тем, со все большим любопытством рассматривал и ощупывал себя всего. Прошел час, и он внезапно позвал: «Кларисс!» Она имела обыкновение не входить, а как бы втанцовывать в комнату, проделывая всяческие изящные телодвижения, только бы не примять подошвы ни единой ворсинки ковра. Извинившись перед подругами, она с радостным видом предстала перед супругом. Он сидел в дальнем углу и, как заметила Кларисс, разглядывал тот самый анатомический рисунок. «Как раньше, весь в раздумьях, дорогой! Брось, пожалуйста!» Она уселась мужу на колени. Но мужа занимала не красота Кларисс. Легко удерживая ее, легкое, как пушинка, тело, он недоверчиво притронулся к коленной чашечке жены. Под нежной сияющей кожей коленка словно бы ходила из стороны в сторону. «Так и должно быть», — спросил он, шумно втягивая в себя воздух. «Что должно быть? И как?» — рассмеялась она. «Ты о коленной чашечке?» «Вот так она должна перемещаться. В круговую?» Кларисс попробовала. «В самом деле», — удивилась она. «Так и есть. Тьфу ты!» Она задумалась. «Нет, с другой стороны, не так. Это всего лишь зрительная иллюзия. Мне кажется, это не кость движется, а кожа». Она продемонстрировала. «Я рад, что у тебя она тоже скользит, а то уже начинал беспокоиться». «Из-за чего?» Харрис похлопал себя по ребрам. «Ниже ребер уже нет, они оканчиваются здесь. Но вот еще какие-то... держатся неизвестно на чем». Кларисс сцепила руки под легкими округлостями своей груди. «Конечно, дурачок. Ребра у всех кончаются в определенном месте, а те короткие и чудные — это колеблющиеся ребра. Просто хотелось бы надеяться, что размах колебаний у них не слишком уж большой», — неловко пошутил Харрис. Теперь ему захотелось, чтобы жена ушла. Предстояло сделать важное открытие, касающееся собственного тела, а она еще станет насмешничать. «Жить буду», — сказал он. «Спасибо, дорогая, что зашла». «Что понадобится, зови». Поцеловав мужа, Кларисс потерлась о его нос своим теплым розовым носиком. «Чёрт возьми!» Он ощупал свой нос, потом ее. «Ты когда-нибудь обращала внимание на то, что носовая кость доходит только досюда, а дальше начинается отросток хряща?» Жена сморщила нос, бросила: «Ну и что?» и танцующим шагом удалилась. На лице Харриса во всех его ямках и впадинках выступил пот и заструился по щекам соленым потоком. Следующим по программе был позвоночник и спинной мозг. Харрис обследовал их тычками, как тыкал в кнопки в конторе, когда нужно было вызвать посыльного. Но на эти тычки отозвались страхи. Через множество дверей они ринулись в голову Харриса, чтобы атаковать его разум. Позвоночник оказался на ощупь ужасно костлявым, как объеденная до скелета рыба на фарфоровом блюде. Харрис ощупал шишечку за шишечкой. «Боже!» Его зубы начали выбивать дробь. «Боже всемогущий!» — думал Харрис. «Почему мне раньше не приходило в голову? Ведь все эти годы внутри у меня помещался скелет!» Собственные пальцы расплылись у него перед глазами, как прыгающие изображения на пленке, снятой рапидом. «Как так получается, что нам нет дела до самих себя? Что мы никогда не задумываемся о своем теле, о своем существе?» Скелет. Одна из тех твердых составных штуковин. Белых, гнилых, сухих, хрупких. Черепа, пустые глазницы, разболтанные пальцы, перестук костей. Из тех штуковин, что висят на цепях в чуланах среди паутины, что валяются там и сям в пустыне, разбросанные, как игральные кубики. Харрис встал. Он не мог больше сидеть. «Внутри меня», — простонал он, — «его живот, голова, внутри моей головы череп, эдакий выгнутый панцирь, а в нем мозг, желе, где бродят электрические токи, треснутая раковина, с передней стороны две дырки, словно из двустволки прострелили, костные гроты и пещеры, одетые плотью, что хранят в себе обоняние, зрение, слух, мысли. Мой мозг сидит внутри черепа и видит внешний мир не иначе, как сквозь его ломки и оконца». Ему хотелось вторгнуться на вечеринку с бриджем, все перевернуть, как лиса на птичьем дворе, чтобы вместо перьев в воздух взметнулось облако карт. Остановить себя удалось лишь отчаянным до дрожи усилием. «Ну, старина, держи себя под контролем. Ты сделал открытие, теперь оценивай его, обсасывай». «Но скелет!» — крикнуло его подсознание. «Этого мне не перенести. Это вульгарно, страшно, это пугает. Скелеты — это жуткая вещь. Они гремят и звякают костями в древних замках, свисают с дубовых балок, ленивым маятником раскачиваются на ветру». «Дорогой, не выйдешь ли познакомиться с дамами?» — позвал нежный, чистый голосок жены. Мистер Харрис встал. Его держал скелет. Этот чужак внутри его, этот жуткий вторженец, поддерживает его руки, ноги, голову. Словно за спиной затаился кто-то, кого там не должно быть. С каждым шагом он все больше осознавал, насколько зависит от этой чуждой штуковины. «Сейчас, дорогая!» — отозвался он слабым голосом. И сказал сам себе: «Ну, взбодрись. Завтра тебе опять на работу. В пятницу нужно ехать в Феникс. Поездка долгая, сотни миль. Так что будь в форме, а то как ты убедишь мистера Крэлдона вложить деньги в твою затею с керамикой? Ну, выше голову!» Через 5 минут он стоял в кружке дам и знакомился с миссис Уайзерс, миссис Аблмат, мисс Кирси, и у всех них внутри были скелеты. Но их это не беспокоило, потому что ноги и ключицы и берцовые кости природа милосердно облачила в груди, ляжки, икры. Дьявольское хитросплетение волос, бровей, воспаленные губы и... «Боже!» — вскрикнул про себя мистер Харрис. «Стоит им открыть рот, наружу выглядывает часть скелета, зубы!» Прежде мне это не приходило в голову. «Простите», — проговорил Харрис и ринулся к порогу. Едва поспев к садовой балюстраде, он оросил своим завтраком грядки с петуниями. Ночью, пока жена раздевалась, Харрис сидел в кровати и тщательно подстригал ногти на руках и ногах. Это тоже были внешние части скелета, возмутительно отросшие. Вероятно, он начал рассуждать вслух. Жена, оставшись в неглиже, скользнула в постель, свернулась, как зверек уютным калачиком, и зевнула. «Да что ты, дорогой, ногти совсем не кости, это затвердевшие отростки кожи». Харрис с облегчением отбросил ножницы. «Рад слышать. Так уже лучше». Он окинул задумчивым взглядом сочные изгибы ее тела. «Надеюсь, все люди устроены одинаково». В жизни не видела второго такого ипохондрика. Жена прижалась к нему. «Выкладывай. Что случилось? Скажи маме». «Это внутри», — отозвался Харрис. «Съел что-то». Всё следующее утро до полудня мистер Харрис, сидя в конторе, размышлял о своих костях и находил их размеры, форму и конструкцию весьма неприятными. В 10 он попросил у мистера Смита разрешения потрогать его локоть. Тот разрешил, однако хмуро поморщился. После ланча мистер Харрис обратился к мисс Лорел с просьбой потрогать ее лопатку, и она тут же прижалась к нему спиной, закрыла глаза и замурлыкала, как кошка, ожидая, что он пожелает обследовать и прочие приятные подробности ее анатомии. «Мисс Лорел!» — фыркнул он. «Прекратите немедленно!» Оставшись в одиночестве, он задумался о своем неврозе. Только-только кончилась война. Работы не в проворот. Виды на будущее неопределенные. Все это сказалось на его умственном здоровье. Ему хотелось расстаться с конторой, завести собственное дело. Он занимался немного скульптурой и керамикой, обладал незаурядным художественным даром. Как можно скорее необходимо съездить в Аризону и получить деньги от мистера Крелдона. Тогда можно будет соорудить печь для обжига и завести собственную мастерскую. И тут это напасть. Вот беда. Хорошо еще, что нашел М. Мьюниганта. Тот готов вроде бы разобраться и оказать помощь. Но надо бы справиться самостоятельно, к Мьюниганту или доктору Берли не обращаться, пока не припрёт. Необычные ощущения исчезнут сами. Мистер Харрис сидел, глядя в пустоту. Но необычные ощущения не исчезли. Они усиливались. Весь вторник и среду его ужасно тревожил контраст. Кожа, эпидерма, волосы и другие внешние покровы далеки от идеала. А вот одетый ими скелет чист, гладок и эффективно устроен. Иной раз, видя, как опустились под грузом меланхолии уголки его губ, Харрис воображал себе за ними улыбающийся череп. Чего-чего, а наглости ему не занимать. «Отвяжись от меня!» — кричал Харрис. «Отвяжись! Ты меня поймал и держишь в плену! Ты зажал в тиски мои легкие! Освободи их!» Он лихорадочно хватал ртом воздух, словно задыхался под нажимом ребер. «Да не дави ты на мой мозг!» Зажатый, как моллюск между своими створками, мозг кипел от боли. «Оставь, Бога ради, в покое мои внутренние органы! Не трогай сердце!» Его сердце ёкало от тревожной близости ребер. Они же, как белёсые пауки, корчились, играя со своей добычей. Однажды вечером, пока Кларисс была на собрании Красного Креста, Харрис лежал в постели и обливался потом. Он старался причесать свои мысли и все время натыкался на конфликт между беспорядочной наружной оболочкой и этой строго симметричной внутренней штуковиной из холодного кальция. Лицо жирное, в морщинах забот, а посмотри-ка на безупречное, белоснежное совершенство черепа. Нос слишком длинный, а посмотри на нос черепа. Вот на этих крохотных косточках нарос чудовищный хрящ, основа кривого руля на физиономии Харриса. Туловище полноватое, разве нет? А вот скелет худой, стройный, нигде ничего лишнего. Изысканная восточная статуэтка из слоновой кости, тоненький, совершенный тростник. Глаза заурядные, тупо таращатся. А взгляни-ка, будь любезен, на глазные орбиты черепа. Глубокие и округлые, темные и безмятежные водоемы, всезнающие, вечные. Загляни в самую их глубину, бездонную мудрость, что там таится, не измеришь никаким отвесом. Ирония, жестокость, жизнь, все сущее на свете — в этих чашах тьмы. Сравни, сравни, сравни. Речистый и неистовый он бушевал часами. Скелет, меж тем, все такой же хрупкий и философски безразличный, спокойно висел внутри Харриса и молчал. Висел спокойно, подобный хрупкому насекомому внутри куколки, и ждал, ждал. Потом Харриса осенило. «А ну-ка, подожди, подожди минутку. Ты ведь тоже беспомощен. Я тоже тебя поймал. Могу вертеть тобою, как хочу, и никуда ты не денешься. А ну, давай, запястье, пясть, фаланги пальцев. Рука машет, машет, как миленькая!» Харрис захихикал. «Кости, голени и бедра. Слушать мой приказ. Ать-два, ать-два, ать-два. Отлично!» Харрис ухмыльнулся. «Борьба на равных. Шансы 50-50. И мы поборемся один на один. В конце концов, я мыслящая часть организма». «Отлично. Это была победа. Она ему запомнится». «Да, боже ты мой, да!» «Мыслящая часть — это я. Я мыслю, и ты мне для этого не нужен». И тут же его голову пронзила боль. Череп усиливал давление. Он давал сдачи. К концу недели Харрис расхворался настолько, что отложил поездку в Феникс. Когда он встал на весы, красная стрелка медленно подползла к отметке 164. Харрис застонал. «Как же так? Уже 10 лет я вешу ровно 175 фунтов. Спустить разом 10 фунтов — это невероятно!» Он изучил свои щеки в засиженном мухами зеркале. Харриса потряхивал от холодного первобытного страха. «Погоди же, я знаю, что ты задумал!» Он погрозил пальцем своему костлявому лицу, адресуясь прежде всего к верхнечелюстным костям — черепу и шейным позвонкам. «Ну ты и чудила! Вздумал меня заморить, довести до истощения! Ты бы тогда торжествовал! Спустить все мясо, оставить только кожу до кости! Я иссохну, и ты выберешься на передний план! Как бы не так!» Харрис побежал в кафетерий. Заказав индейку, соус, картофельное пюре, 4 овощных салата и 3 десерта, он скоро убедился, что его воротит от еды. Харрис заставил себя взяться за кушанья, и тут у него заболели зубы. «Больные зубы! Вот как!» — злобно спросил он себя. «Ну и пусть стучат и шатаются, пока не попадают в подливку!» Голову ломило. Стесненная грудь дышала с трудом, в зубах пульсировала боль. Но одну небольшую победу он все же одержал. Взявшись за стакан молока, он остановился и вылил содержимое в вазу с настурциями. «Нет, дружок, не будет тебе кальция. Пища, богатая кальцием или другими минералами, которые укрепляют кости, больше не для меня. Обоих я больше не кормлю, только одного». 150 фунтов, — сказал он жене на следующей неделе. «Заметила, как я изменился». «К лучшему», — кивнула Кларисс. «У тебя, дорогой, всегда имелась чуточка лишнего веса». Она погладила его по подбородку. «Ты похорошел. Лицо стало такое решительное, мужественное». «Это не мое лицо, а его! Будь он проклят! Выходит, он тебе нравится больше, чем я?» В голосе Харриса звучало негодование. «Он? Какой такой он?» Из зеркала, висевшего за спиной Кларисс, сквозь гримасу ненависти и отчаяния, в какую сложились мышцы лица, ему улыбнулся его череп. Кипя яростью, Харрис кинул себе в рот таблетку солода. Таков один из способов набрать вес, если организм отторгает другую пищу. Кларисса заметила пилюлю. «Право, дорогой, если ты стараешься потолстеть ради меня, то не нужно». «Да заткнись ты!» — едва не вырвалось у Харриса. Жена подошла, села и притянула его голову себе на колени. «Дорогой, я в последнее время к тебе присматривалась. С тобой что-то не так. Ты молчишь, но вид у тебя затравленный. Ночью мечешься в постели. Наверное, тебе стоило бы сходить к психиатру. Но я догадываюсь, что он скажет. У тебя вырывались намеки. Я их сопоставила и сделала вывод. И могу тебе сказать, что ты и твой скелет — одно целое, единое и неделимое государство, со свободой и правосудием для всех. Вместе вы выстоите, поодиночке, падете. Если в дальнейшем вы двое не научитесь ладить друг с другом, когда вне супружеская пара, ступай опять к доктору Берли. Но прежде всего расслабься. Ты попал в порочный круг. Чем больше себя донимаешь, тем больше выпирают кости, и ты донимаешь себя еще пуще. В конце концов, кто затеял этот раздор? Ты или то безымянное существо, которое, по-твоему, помещается у тебя за пищеводом?» Харрис опустил веки. «Я. Наверное, я. О, дорогая, как же я тебя люблю!» «А теперь отдохни», — мягко проговорила Кларисс. «Отдыхай и ни о чем не думай». Полдня мистер Харрис чувствовал себя бодро, но потом опять скис. Списать все на воображение было проще всего, однако, бог мой, его скелет сопротивлялся. В тот же день Харрис отправился к М. Мьюниганту. Он шел пешком полчаса и, наконец, увидел на нужном здании стеклянную табличку с потертой надписью золотом «М. Мьюнигант». И тут его потряс взрыв боли. Костя буквально выворачивала из сочленений. Залитые слезами глаза ничего не видели. Харрис зашатался. Снова открыв глаза, он обнаружил, что успел завернуть за угол. Приемная М. Мьюниганта скрылась из виду. Боль отпустила. Харрис убедился, что М. Мьюнигант как раз тот человек, который ему поможет. Иначе и быть не могло. Если при виде позолоченной таблички с именем Юниганта в организме Харриса разразилась подобная буря, значит, так оно и есть. И все же не сегодня. Каждый раз, когда он поворачивал обратно к приемной, его останавливала чудовищная боль. Обливаясь потом, Харрис сдался и нетвердой походкой направился в ближайший коктейль-бар. Пересекая полутемное помещение бара, Харрис мимолетно задумался о том, нет ли на М. Юниганте вины, ведь именно М. Юнигант впервые побудил его обратить особое внимание на свой скелет, дал толчок психическому сдвигу. Что, если М. Юнигант преследует какие-то свои губительные цели? Но каковы они? И думать смешно. Так, докторишка старается быть полезен. Мьюнигант с коробкой хлебных палочек. Глупости. Все нормально с этим М. Мьюнигантом. Все нормально. В баре его ожидала встреча, давшая ему надежду. У буфета стоял крупный, круглый, как шар, толстяк, и кружка за кружкой глушил пиво. Вот он, благополучный человек. Харрис едва удержался от того, чтобы подойти к незнакомцу, похлопать по плечу и спросить, как ему удалось так укротить свои кости. Да, скелет толстяка был отлично упрятан. Где жировая подушка, где упругий валик, где тройной подбородок? Несчастный скелет потерялся. Из-под этих слоев жира ему было не прорваться. Наверное, он попытался разок-другой, но теперь смирился, и ничто уже не свидетельствовало о том, что у этого пузыря имеется твердая опора. Не без зависти Харрис подошел ближе. Так маленькое суденышко проскакивает перед носом океанского лайнера. Заказав стаканчик и опрокинув его, Харрис осмелился обратиться к толстяку. «Железы!» «Вы меня спрашиваете?» — отозвался толстяк. «Или особая диета?» — поинтересовался Харрис. «Прошу прощения, но, как вы видите сами, я потерял вес и никак не могу пополнить. Вот бы мне живот, как у вас! Вы его вырастили, потому что чего-то боитесь?» «Вы пьяны!» — возгласил толстяк. «Но мне нравятся пьянчуги!» Он заказал еще спиртного. «Слушайте сюда, я вам расскажу». «Слой за слоем», — продолжал толстяк. «Я выращивал их 20 лет, еще с малолетства». Он держал свой громадный живот как глобус, знакомя слушателей с гастрономической географией. «Это вам не цирк Шапито, чтобы сляпать за одну ночь. Раз-два и шоу готово». «Нет, моим внутренним органам понадобились долгие заботы. Так выращивают породистых животных, собак, к примеру, или котов. Мое брюхо — это роскошный, жирный персидский котяра. Он то дремлет, то мурлычет, то мяучит, то своим требует шоколадного печенья. Я хорошо его кормлю, и он меня слушается. А мои кишки, дорогуша, — это индийские питоны самых чистых кровей. Лоснящиеся кольца, здоровые и цветущие. Всю свою живность я содержу по-царски. Чего-то боюсь? Может быть. Тут потребовалось еще по стаканчику для обоих собеседников. «Набрать вес», — толстяк произнес это смачно, со вкусом. «Нужно вот что. Заведи жену, крикливую, как ворона». Чёртову дюжину родственников, что способны на пустом месте устроить целую кучу неприятностей. Добавь к ним деловых партнеров, которые думают только о том, как бы урвать у тебя последний грош, и считай, толстое брюхо тебе обеспечено. Как так? В скором времени твое подсознание примется строить между тобой и ними барьер из жира, буфер из эпидермы, стену из клетчатки. Ты убедишься, кроме еды на свете не существует развлечений. Но нужно иметь какой-нибудь внешний раздражитель. Очень многим недостает внешних неприятностей, вот они и начинают сами себя донимать и оттого теряют вес. Собери вокруг себя всех, каких сможешь, негодяев и мерзавцев, и в считанные дни начнешь обрастать жирком». На этом совете толстяк поставил точку и, качаясь из стороны в сторону и пыхтя, выплыл в темный простор ночи. «Именно то самое, только в других выражениях, — говорил доктор Берли, — задумчиво произнес Харрис. Быть может, как раз сейчас поездка в Феникс. Поездка из Лос-Анджелеса в Феникс пришлась на жаркий день. Воздух над пустыней Мохаве просто кипел. Поток уличного движения был скудный и прерывистый. Долгое время ни спереди, ни сзади не виднелось других машин. Харрис конвульсивно сжимал руль. Удастся ли получить от Крэлдона в Фениксе заем, чтобы начать собственное дело, или не удастся? В любом случае, вырваться из дома, уехать подальше было неплохо. Автомобиль бежал в горячей струе пустынного ветра. Внутри мистера Ха сидел другой мистер Ха. Скорее всего, оба они обливались потом. И оба были несчастны. На повороте внутренний мистер Ха внезапно стянул мышцы внешнего, и тот дернулся вперед, припав к разогретой баранке. Автомобиль съехал в глубокий песок и наполовину перевернулся. Вечерело, ветер крепчал, на одинокой дороге было тихо. Редкие машины проносились мимо во весь опор, заметить следы аварии было трудно. Мистер Харрис лежал без сознания до поздней ночи, потом, услышав вой ветра и ощутив на щеках уколы песчинок, открыл глаза. К утру он, запорошенными глазами, забрел в бреду в сторону от дороги и принялся нарезать бессмысленные круги. В полдень Харрис нашел кустик и заполз в его скудную тень. Солнце резало, как ножом, до самых костей. Над головой кружил гриф. Красноглазый, обросший щетиной Харрис, с трудом разлепил опалённые губы. «Вот оно как!» — простонал он. «Не мытьём, так катаньем. Ты намерен меня погубить, заморить усталостью, голодом, жаждой, изничтожить!» Он сглотнул сухие колючие пылинки. «Меня прожжёт солнцем, и ты выглянешь на поверхность. Мною позавтракают грифы, и ты останешься лежать и ухмыляться. Победно ухмыляться! Словно брошенный ксилофон, побелевший на солнце. И грифы, любители странных созвучий, станут на тебе играть. Тебе понравится. Свобода!» Пейзаж вокруг дрожал и дергался, размытый потоками солнечного света. Харрис тащился вперед, спотыкался, падал, лежа ловил ртом вспышки пламени. Воздух был голубым спиртовым пламенем, скользившие кругами грифы жарились, парились, сверкали на лету. Феникс, дорога, автомобиль, вода, безопасность. «Эй!» Издалека, сквозь голубое спиртовое пламя, долетел чей-то голос. Мистер Харрис приподнялся. «Эй!» Оклик повторился. Захрустели поспешные шаги. С возгласом невероятного облегчения Харрис встал на ноги, но тут же рухнул на руки человека в мундире со значком. После нудной поездки на буксире, починки машины, прибытия в Феникс, мысли у Харриса путались, и деловые переговоры он воспринял как какую-то пантомиму. Даже получив заем и держа в руках деньги, он не взбодрился. Эта штуковина внутри, похожая на твердый белый меч в ножнах, накладывала отпечаток на любые мысли. О делах, еде, о любви к Ларис, мешала водить автомобиль. В общем, только обуздав ее, можно было вернуть себе интерес к делам и ко всему прочему. Происшествие в пустыне ранило его не на шутку. До самых костей, хотелось ему добавить с иронической усмешкой. Собственный тусклый голос, благодаривший мистера Крэлдона за деньги, Харри слышал как бы со стороны. Развернув автомобиль, он пустился в долгий обратный путь, на сей раз через Сан-Диего, чтобы исключить пустынный участок между Эль-Сентро и Бамонтом. Он двинулся на север вдоль побережья. Пустыне Харрис не доверял. Но поберегись! На берегу лагуны с рокотом и свистом накатывали соленые волны. Песок, рыба ракообразная, очистят его кости едва ли не проворнее грифов. Полегче на поворотах, когда минуешь полосу прибоя. Если что-нибудь случится, он желал, чтобы его кремировали. Тогда оба они сгорят вместе. Только не похороны на кладбище, где эти мелкие ползучие твари сгложут плоть и не оставят ничего, кроме голых костей. Нет, кремация и только. Чёртов тот второй! Харрису сделалось тошно. Кому обратиться за помощью? К Ларис? К Берли? К Мьюниганту? Специалист по костной системе, Мьюнигант, да? «Дорогой», — пропела Кларис, целуя мужа. Он вздрогнул, ощутив за ее страстным порывом твердость челюсти и зубов. «Дорогая!» — откликнулся он медленным голосом и дрожащим запястьем отер губы. «А ты похудел. Твое дело, дорогой, оно как?» «Сладилось. Да, сладилось. Наверное. Ну да». Жена возликовала. Облобызала Харриса еще раз. О боже, из-за своего заскока он даже не способен больше получать удовольствие от поцелуя. Последовал затяжной, сопровождавшийся фальшивым весельем обед. Кларис смеялась и подбадривала супруга. Затем он стал присматриваться к телефонной трубке, несколько раз нерешительно снимал ее с рычага и клал обратно. Вошла жена, на ходу надевая пальто и шляпу. «Прости, мне пора», — со смехом сказала она, легонько ущипнув Харриса за щеку. «Выше голову. Я на собрание Красного Креста. Вернусь через 3 часа. Ляг пока вздремни. Я не могу не пойти». Когда Кларис вышла, Харрис нервно набрал телефонный номер. «М. Мьюнигант». Когда Харрис положил трубку, его тело взорвалось болью. Кости щипало, ломило, выкручивало, обжигало холодом и жаром. Такой муки он не переживал и в страшнейшем из кошмаров. Отбивая атаку, он проглотил весь аспирин, который обнаружил в доме. Через час звякнул дверной колокольчик, но Харрис не смог двинуться. Он лежал, как жертва на дыбе, замученный, бессильный, задыхался и глотал слезы. Уйдет ли М. Юнигант, не дождавшись ответа на свой звонок? «Входите!» — выдавил из себя Харрис. «Ради бога! Входите!» М. Юнигант вошел. Слава богу, дверь оставалась незапертой. «О, ну и вид у мистера Харриса!» Малорослый, темноволосый М. Юнигант стоял посреди гостиной. Харрис кивнул ему. Боль крушила его железными молотками и разрывала крючьями. Когда М. Юнигант заметил выступающие кости Харриса, глаза его сверкнули. Ага, он убедился. Мистер Харрис психологически готов к тому, чтобы принять помощь. Так ведь? Харрис еще раз слабо кивнул и всхлипнул. М. Юнигант все так же присвистывал во время речи. Что-то такое с языком. Неважно. Сквозь мерцание в глазах Харрис учудилось, что М. Юнигант усыхает. Делается меньше. Воображение, конечно. Слипывая, Харрис изложил историю с поездкой в Феникс. М. Юнигант посочувствовал. «Хорош скелет. Предатель, да и только. Мы его отладим раз и навсегда». «Мистер Мьюнигант», — чуть слышно вздохнул Харрис, — «я прежде не замечал. У вас язык такой странный, пристранный, круглый, вроде трубки. Полый. Конечно же, мне показалось. Не обижайтесь. Это бред. Я готов. Что мне делать?» Приблизившись, М. Юниган тихонько оценивающе присвистнул. «Не будет ли мистер Харрис так добр сесть поудобней и открыть рот?» Свет был выключен. М. Мьюнигант заглянул в разверстый рот Харриса. «Шире, пожалуйста». При том первом визите помочь пациенту было затруднительно, ведь это был бунт и тела, и костей. Теперь же, во всяком случае, гибкие кости готовы к сотрудничеству, даже если скелет немного ломается. Голос М. Юниганта в темноте мельчал и мельчал, делая совсем крохотным. Свист звучал все тоньше и пронзительней. «Ну вот, расслабьтесь, мистер Харрис. Ну вот». Ротовую полость Харриса распирала во всех направлениях, язык придавило, как будто ложкой, глотка была чем-то забита. Он судорожно вдохнул. Свист. Дыхания не было. В горле сидела пробка. Щеки скручивало винтом, челюсти раздирало. В пазухе хлынул горячий душ, в ушах зазвенело. «А-а-а-а!» — давясь, крикнул Харрис. Голова повисла. Ее панцирь был расколот и расшатан. Мучительная боль спустилась в легкие, пошла во все стороны. В тот же миг Харрису вернулось дыхание. Полные слез глаза распахнулись. Он закричал, ребра зашевелились, их словно бы кто-то вытягивал, собирая в пучок. «Боль!» Харрис упал и покатился по полу, жаркое дыхание с хрипом вырывалось изо рта. В бесчувственных глазных яблоках замелькали блики, чья-то опытная рука проворно и уверенно расшатывала и высвобождала его конечности. Сквозь слезы Харрис разглядел гостиную. Там было пусто. «М. Мьюнигант, где вы? Бога ради, где вы? М. Мьюнигант, сюда! Помогите мне!» М. Мьюниганта не было. «Помогите!» Тут он услышал это. В глубинных щелях его телесного колодца зародились едва различимые невероятные шумы. Кто-то там чмокал, крутился, что-то откалывал, жевал, нюхал, словно крохотная голодная мышка, решительная сознанием дела, глодала там несуществующее затопленное бревно. С высоко поднятой головой Кларисс шагала по тротуару прямиком к своему дому на Сент-Джеймской площади. Занятая мыслями о Красном Кресте и множестве других предметов, она обогнула угол и едва не наткнулась на малорослого темноволосого человечка, от которого пахло йодом. Кларисс не обратила бы на него внимания, если бы он не извлек из внутреннего кармана пальто какой-то странно знакомый предмет, длинный и белый, и не вгрызся в него, как в мятный леденец. Когда конец был отъеден, прохожий проник необычно длинным языком в сердцевину белой конфеты, с довольным похрюкиванием высасывая начинку. Под хруст леденца Кларисс добралась до своей двери, повернула ручку и вошла. «Дорогой?» Она с улыбкой огляделась. «Дорогой, ты где?» Закрыв дверь, Кларисс прошла в холл, потом в гостиную. «Дорогой?» Ничего не понимая, Кларисс уставилась на пол и пронзительно закричала. Снаружи, в тени платана, низкорослый человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, с тихим вздохом вытянул губы и заиграл на импровизированном инструменте негромкую печальную мелодию. Она послужила аккомпанементом неистовым воплям Кларисс, долетавшим из гостиной. В детстве Кларисс не раз случалось, пробегая по пляжу, наткнуться на медузу и вскрикнуть. Не было ничего ужасного в том, чтобы обнаружить на полу гостиной неповрежденную медузу в студенистой оболочке. Можно ведь и попятиться, в конце концов. Но вот когда медуза окликает тебя по имени... Рэй Брэдбери. Скелет. Рассказ читал Олег Булдаков.